Глава 23. Тогда Иса сказал народу и своим ученикам: «Место Мусы заняли учители закона и блюстители Таурата. Поэтому вы должны делать все, что они говорят, но их собственным делам подражать не следует, потому что они проповедуют одно, а делают другое. Они взваливают на плечи людей непомерно тяжелые ноши, а сами и пальцем не пошевельнут, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть этот груз. Они все делают напоказ. Их коробочки с текстами из Таурата становятся все шире, и кисточки на краях одежды все длиннее. Им нравится занимать почетные места на пирах и в молитвенных домах. Они любят, когда их приветствуют в людных местах и когда люди обращаются к ним «учитель». Вас же пусть не называют учителями, потому что у вас только один учитель, а вы все братья. И никому на земле не обращайтесь «отец», потому что у вас только один отец, который на небе. Пусть вас не называют наставниками, потому что у вас один только наставник – Масих. Самый великий из вас пусть будет вам слугой, потому что каждый возвышающий себя будет унижен, и каждый унижающий себя будет возвышен. Горе вам, учители закона и блюстители Таурата, лицемеры! Вы закрываете перед людьми вход в Царство Всевышнего, сами не входите в него и не даете войти тем, кто хочет. Горе вам, учители закона и блюстители Таурата, лицемеры! Вы проходите море и сушу, чтобы обратить хоть одного человека, а когда вы его обращаете, то делаете его вдвое больше достойным ада, чем вы сами. Горе вам, слепые поводыри! Вы говорите: если кто поклянется храмом, это еще ничего не значит, но если кто поклянется золотом храма, то он связан своей клятвой. Вы, слепые безумцы, что важнее, золото или храм, осветивший золото? Вы говорите: если кто поклянется жертвенником, то это еще ничего не значит, но если кто поклянется даром, принесенным на жертвенник, тот связан своей клятвой. Слепцы, что важнее, дар или жертвенник, который освящает дар? Тот, кто поклялся жертвенником, поклялся и всем, что на жертвеннике, и кто клянется храмом, клянется и тем, кто обитает в храме. Кто клянется небом, тот клянется престолом Всевышнего и тем, кто сидит на нем. Горе вам, учители закона и блюстители Таурата, лицемеры! Вы даете десятую часть смяты, укропа и тмина, а самым важным в законе, справедливостью, милостью и верностью, вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. Слепые поводыри! Вы отцеживаете комара из вашего питья, а верблюда проглатываете. Горе вам, учители закона и блюстители Таурата, лицемеры! Вы очищаете чаши и блюда снаружи, но внутри они полны тем, что вы награбили в своей алчности и распущенности. Слепой блюститель Таурата, очисти сначала чашу и блюдо внутри, тогда и снаружи они станут чисты. Горе вам, учители закона и блюстители Таурата, лицемеры! Вы как побеленные гробницы, которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны мертвых костей и всякой нечистоты. Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и беззакония. Горе вам, учители закона и блюстители Таурата, лицемеры! Вы строите гробницы пророкам, украшаете надгробные памятники праведникам и говорите: если бы мы жили во времена наших предков, то мы бы не проливали вместе с ними крови пророков. Тем самым вы свидетельствуете против себя, что вы потомки тех, кто убил пророков. Ну что же, продолжаете пополнять чашу злодейств ваших отцов. Змеи, отродье змеиное, вы еще надеетесь избежать осуждения и не попасть в ад? Вот, я посылаю к вам пророков, мудрых людей, учителей закона, а вы некоторых из них убьете и распнете, других будете бичевать в ваших молитвенных домах и гнать из города в город. И потому падет на вас вина за кровь всех праведников,